Василий поступает в высшее техническое учебное заведение «Эколь Централь» и становится инженером. Сразу после начала войны, подобно множеству иностранцев, живущих во Франции, его объявляют подозрительной личностью и интернируют в лагерь Верне. И словно сама судьба протягивает Василию руку помощи. Вскоре после перемирия военная комиссия, возглавляемая полковником вермахта Куприаном, прибывает в этот лагерь, чтобы набрать рабочих для отправки в Третий Рейх. Максимович заинтересовывает немецкого полковника. Он сожалеет, что застал его в таком скверном обществе, освобождает его и связывает с офицерами гитлеровского генштаба, размещенного в отеле «Мажестик». Российский барон и белогвардеец Максимович, по мнению полковника Куприана, не может не быть ярым антикоммунистом. Его освобождают в надежде, что он сумеет стать полезным. Такое предположение немцев вроде бы вполне обоснованно. Однако, вопреки этим ожиданиям, Василий не желает работать на немцев. Он расхаживает по знакомому отелю «Мажестик», как по собственному дому, внимательно за всем наблюдает. Исполненный лютой ненависти к нацистам, он подобен лисе, которую пустили в курятник. Вскоре он вступает в контакт с нами. Тут, и весьма кстати, к делу примешивается любовный фактор. Секретарша полковника Куприана Анна Маргарет Хоффман-Шольц по уши влюбляется в барона. Как раз в это время она переходит на службу к Отто Абетцу, послу Третьего Рейха в Париже, и маленькая золотая жилка превращается в неисчерпаемые золотые россыпи. Поток совершенно секретных документов зашифровывается и отправляется в Москву. Начинает действовать также и Анна, сестра Василия. Психиатр по профессии, она руководит домом отдыха в Бейроне. Через свою семью Анна сближается с магистром Шапталем и генералом Вейганом. По настоятельным рекомендациям Василия Максимовича, многие сотрудники германских организаций и ведомств частенько посещают ее замок. Эта женщина-врач ростом в 1,80 м, с телосложением лесоруба, известна какими-то оригинальными методами лечения. Вечно бодрую и жизнерадостную Анну невозможно превзойти в искусстве исповедования секретаршей женского персонала вермахта. В их числе 35-летняя немка Кете Фелькнер, секретарша директора организации Заукеля, занимающаяся угоном иностранной рабочей силы в Третий Рейх. Максимович первым обращает внимание на Кете Фелькнер. После нескольких проверок он передает ее Анне на предмет прохождения вступительного экзамена. Результаты испытания вполне убедительны. С этой женщиной можно, не теряя ни дня, перейти к непосредственным действиям, что бывает далеко не всегда. И вот из первых рук к нам начинают поступать сведения о потребностях германской промышленности в рабочей силе, об экономических проблемах Третьего Рейха. Кроме того, Кэте снабжает нашу сеть бланками формуляров и служебных удостоверений, из которых в случае проверки яствует, что предъявитель данного документа работает в Германии и временно находится в отпуске. Исходя из принципа, согласно которому лучше выслушать самого Цезаря, нежели его конюшева, мы поручили специальной группе техников-связистов смонтировать подслушивающие устройства, которые подключаются к телефонным линиям отеля «Лютеция», где находится штаб-квартира парижского отделения Абвера. Таким образом, московское руководство может читать разговоры между парижской группой немецкой контрразведки и ее начальством в Берлине. Другой метод добывания разведданных, менее техничный, но тоже очень эффективный, это использование так называемых оживляющих девушек в парижских кабаре, посещаемых немецкими солдатами и офицерами. Ежедневно сотни фронтовиков прибывали в веселый Париж, чтобы немного прийти в себя после ада передовой.